Возраст 42 года, рост 185 сантиметров. Глаза у него были черные, гладкие волосы коротко подстрижены, кожа смуглая, не меняющая цвета ни зимой, ни летом. Этим она отличалась от загорающей под солнцем кожи белых. Фрэнк, как американский солдат, принимал участие в войне. Он возвратился в прерию к своему племени. Выбранный членом совета, он был назначен ведать вопросами культуры. Кроме того, его избрали заместителем президента племени, и он председательствовал на заседаниях совета. При всем том, говорил он немного, ведь окончательные решения выносились все равно белыми людьми в управлении резервацией. Все эти отличительные черты его личности способствовали, так сказать, двойственному восприятию жизни. Вот и в это утро, когда он в своем маленьком деревянном доме, предоставленном ему управлением, готовился к выезду, он долго не мог решить, ехать ли ему в мастерскую Билла Крауза верхом или на автомобиле. Он остановился на последнем и, осторожно, чтобы не очень-то надрывать свой старый форт, поехал пустынной дорогой через прерию в Нью-Сити. Он решил свести оружейнику Крауза на проверку свое охотничье ружье, радовался предстоящей встрече с оригинальным человеком и уж, конечно, не думал о каких-нибудь необыкновенных событиях и известиях. Городок у подножия лесистых холмов быстро рос. Фрэнк обнаружил при въезде дюжину одноэтажных деревянных домов, которые были только что собраны из готовых деревянных деталей. В центре, на улице, которая еще напоминала о грюндерских временах Дикого Запада, Фрэнк позволил себе в кафетерии Хорвуд чашечку кофе, а так как в цену 10 центов входила и вторая чашка, он выпил и вторую. Грюндерство, от немецкого «грюндер» — учредитель, лихорадочно спешное учредительство капиталистических предприятий, акционерных обществ и тому подобного. Фрэнк принялся за Нью-Сити Ньюс. Прочел крупный заголовок о том, что двое молодых людей пропали без вести, и за чтением не обратил внимания на выражение лица старшей официантки. Лишь когда он положил на стол снова сложенную газету, 15 центов около пустой чашки, и поднялся, ему бросились в глаза дрогнувшие уголки ее рта и то удивительное движение ушей, которое было характерно для Эсмеральды Хорвуд. Он сообразил, что стоит ему дать повод, и она готова обрушить на него лавину сплетен, но он не доставил ей этого удовольствия и с коротким «бай» вышел из маленького заведения. Но пока он на своем верном автомобиле добирался на улицу, которая выводила из города, пока он ехал вверх к покрытым зарослям холмам, его все еще преследовала странная ухмылка Эсмеральды. Он забыл о ней, когда сквозь кустарники добрался до мастерской. У садовой калитки можно было прочесть на табличке «Билл Краузе». Это имя было гарантией добросовестной работы. Фрэнк передал мастеру свое ружье и заявил при этом, что оно начинает стрелять из-за угла. «Что-то удивительное, Фрэнк. Шутки свои можешь оставить при себе». Индеец сел на верстак и смотрел на руки Краузе. Эти руки действовали аккуратно, с уважением к своему делу, почти как руки индейца. «Оставь эту штуку тут, Фрэнк. Я оставляю ее тебе, Краузе». Морнингстар мог бы, собственно, теперь уйти, но не ушел, а схватил свежий номер Нью-Сити Ньюс, который висел на стене позади старого ружья допотопного музейного экспоната, и еще раз вслух прочитал сообщение об исчезнувших молодых людях. Брата и сестру, юношу 19 и девушку 18 лет, видели месяц назад в лесу на холмах севернее Нью-Сити, с тех пор никаких следов. «Удивительно, что они не свалили это на вашего Джо», — сказал Краузе. Морнингстар сразу не ответил. Он вздрогнул, словно его ударило током. В его черных глазах мелькнул гнев, но он тотчас опустил веки. Наконец он сказал, «На такую величайшую глупость они, конечно, не решатся. Они не глупцы, Фрэнк, они злыдни. Эсма распространяет слухи. Они словно искры от маленького приглушенного костра. Но если кто-то примется раздувать его, он может вспыхнуть пламенем,